Но я спокойно продолжал. Она мне сказала, что ей необходимо куда-нибудь уехать и задержаться там до 30 июня. Но это должно быть такое место, где никто не сможет найти ее. Короче, ей понадобилось солидное прикрытие. Я, конечно, не стал давать ей никаких обязательств, но и не возражал против того, чтобы пожертвовать своим временем и удобствами, отказаться от привычки к восьмичасовому сну. Эта женщина показалась мне в достаточной степени образованной и воспитанной. И я подумал, что она, возможно, захочет, чтобы я читал ей вслух. Так что мне придется просить вас одолжить мне несколько книг. Ну, например, «Странствующие пилигримы» или «Евангелие от Ильи». Кроме того, она выглядит довольно неиспорченной и милой, и к тому же обладает отличными ногами. Так что, если она вам понравится во всех отношениях и окажется полезной, один из нас может на ней жениться. Как бы там ни было, поскольку за появление этой небольшой суммы денег ответственен я, вы можете теперь считать меня вполне достойным чека в оплату за мой скромный труд, первый вариант которого я разорвал в пятницу. Я достал чековую книжку из ящика письменного стола, где она уже лежала у меня наготове, и положил ее перед Вулфом. Он опустил книгу, взял с подставки ручку, подписал чек и протянул мне. Его взгляд должен был означать дружеское одобрение и расположение. «Арчи», — сказал он, — «все, что ты сказал, выглядело весьма впечатляющим. В пятницу я, конечно, был несколько опрометчив в своих словах, но должен сказать, что и ты бываешь опрометчив в своих поступках. Этот разорванный чек поставил меня в довольно затруднительное положение. Проблема была крайне щекотливой, но ты блестяще разрешил ее, применив одну из своих многочисленных остроумных, и я бы сказал даже ребячьих выдумок. Ты сделал абсурдной саму проблему и тем самым блестяще решил ее. Я в высшей степени удовлетворен всем этим». Он снял пресс-папье с пачки банкнотов, взял ее в руки, выровнял и, держа в протянутой руке, сказал мне: «Я и предположить не мог, что в нашем резервном фонде есть несколько банкнотов достоинством в $50. Но я считаю, что тебе лучше будет убрать их назад. Ты же прекрасно знаешь, что я не люблю, когда деньги валяются не там, где им положено быть. Я не беру их потому, что мы находимся под прицелом и...» «Под каким прицелом? Ведь эти деньги взяты не из сейфа, а достались мне от той самой гости, которую я вам только что так красочно описал, и которая все еще находится в заперти в южной комнате. Я ведь и на самом деле ничего не выдумал. Эта девушка у нас останется квартиранткой на неделю, ну, конечно, если вы согласитесь с этим. Привести ее сюда, чтобы вы сами взглянули на нее и могли решить, как нам поступить дальше?» Он вытаращил на меня глаза, потом потянулся за книгой и сказал: «Ну что ж, окей, в таком случае я пойду за ней и приведу ее сюда». Я направился к двери, ожидая, что она остановит меня своим ворчанием, но этого, как ни странно, не случилось. Я понял, он ничуть не поверил мне и решил, что все это розыгрыш. Я сначала пошел на кухню, чтобы попросить Фрица зайти на минутку в кабинет Вулфа, и составил ему почетный эскорт. Но Вулф не оторвал взгляда от своей книги и даже не взглянул на нас. «Мне необходимо кое-что прояснить с твоей помощью», — сказал я фрицу. «Вулф считает, что у меня отсутствует чувство меры. Наша гостья, которой ты относил наверх напитки в южную комнату, она что, стара, измучена болезнями, бесформенна, уродлива, а может быть даже и прихрамывает?» Сказав это, я посмотрел не на фрица, а на Вулфа, чтобы увидеть, какое это произведет на него впечатление. «О, что вы, Арчи!» — с некоторым упреком сказал фриц. «Совсем наоборот, ничего похожего». «Я с тобой полностью согласен. И ты оставил ее там запертой, не так ли?» «Совершенно верно. Вот ваш ключ. Вы ведь мне сказали, что она, возможно, будет и обедать у нас». «Да-да, мы тебе сообщим об этом, когда примем окончательное решение». Фриц метнул в сторону Вулфа быстрый взгляд и, не получив ничего в ответ, резко повернулся на каблуках и вышел из кабинета. Вулф дождался, пока не закрылась дверь в кабинет и не схлопнула затем на кухне. И только после этого отложил книгу в сторону. «Так это все правда?» — сказал он тоном, который был бы вполне уместен, если бы он узнал, что я напустил паразитов в его оранжерею. «Ты действительно поселил женщину в южной комнате моего дома?» «Я ведь уже сказал вам, что поселил». «Конечно, это не совсем точное выражение», — заметил я. «Слишком уж оно сильное и потом таит в себе намек на мой личный...» «А где же ты ее подобрал?» «А я и не подбирал. Как я уже имел честь вам доложить, она пришла к нам совершенно самостоятельно. Рассказывая вам все это, я ничего не выдумывал, а просто отчитывался за то, что произошло в ваше отсутствие, пока вы находились в своей оранжерее». «А раз так, то отчитывайся подробно и передай мне дословно, о чем шла речь». «В сравнении с тем, что я уже сказал, давать пояснение было совсем несложно. Я передал ему в мельчайших подробностях все обстоятельства, связанные с появлением в нашем доме женщины, начиная с того момента, когда я услышал звонок, отпер входную дверь и впустил ее в дом, и кончая тем, как осмотрел ее вещи и запер в южной комнате». Вулф откинулся назад в своем кресле и закрыл глаза, как это он делал всегда, когда мои отчеты были пространными и долгими. Когда я закончил, он не задал мне ни единого вопроса, а только пошире раскрыл глаза и рявкнул: «Иди сейчас же наверх и верни ей деньги!» Он посмотрел на стенные часы. «Через 20 минут у нас обед. Выведи ее из дома не позже, чем через 10 минут. Только помоги ей упаковаться». И тут вдруг вышла заминка. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что самым естественным и нормальным для меня было бы беспрекословно подчиниться его приказу. Тогда моя двойная миссия была бы полностью выполнена. Я получил бы первоклассное подтверждение разборчивости патронов в клиентах и в то же время дупликат чека. Эта женщина хорошо послужила моей цели, так что самым разумным было бы отделаться от нее. Но очевидно, что-то в ней произвело на меня неизгладимое впечатление. Может быть, манера разбирать чемодан, поскольку я поймал себя именно на этой мысли. Я сказал Вулфу, что, действуя в качестве его агента, уже обещал даме свидание с ним, и теперь мне крайне неудобно нарушить свое слово. Однако мои слова не произвели на него никакого впечатления, и он только хмыкнул. Я сказал, что он смог бы убедить ее раскрыть свою тайну, назвать имя и рассказать о случившихся с ней неприятностях. В этом случае полученный нами от нее гонорар окупил бы, может быть, мое годовое жалование. Послышалось снова неопределенное хмыканье. Мне ничего не оставалось, как сдаться. «Окей», — сказал я. «Ну что ж, ей в таком случае придется искать убежище где-нибудь в другом месте. Может быть, и в Восточном Гарлеме удастся найти что-нибудь подходящее. Но там слишком много разного сброда. Не стоило бы ей давать такого совета». «Убежище?» — переспросил Вулф. «Да. При этом я совершенно случайно упомянул, что у нас будут подавать за обедом. Ее это очень устроило, и она твердо решила, что останется у нас. Ваш отказ ее, конечно же, очень огорчит». Я пожал плечами, покачал головой и продолжил. «Ну что ж, ладно, ничего не поделаешь. Как-никак, а она ведь может быть и убийцей. Ну что с того, что мы выставим ее из нашего дома перед самым обедом? Ну что с того, что я уговорил ее на соленую треску, которую я обещал к обеду, а теперь вынужден выгнать голодной? А кто я такой, чтобы мог поступать по своему усмотрению?» Я поднялся со стула, подошел к столу и взял с него 7 50-долларовых банкнотов. «Это, с сожалением заметил я, возвращает нас к исходному моменту. Поскольку деньги будут ей возвращены, и мне теперь ничего не удастся добавить к банковскому счету, так что положение с моим чеком снова становится точно таким же, каким было в прошлую пятницу, а потому выбора у меня нет». Я решительно шагнул к своему столу, чтобы взять чек, который он только что подписал, поднял его за середину верхнего краешка большим и указательным пальцами и... «Арчи!» — громовым голосом проревел Вулф. «Не смей! Я не разрешаю тебе делать этого!» Но я все еще не знал, каково будет его решение насчет нашей постоялицы. Все висело в воздухе. Но так как у Вулфа была ненавистна мысль, что кто-то уйдет из его дома голодным, так как он, видимо, во что бы то ни стало, захотел развеять свои сомнения относительности несъедобности соленой трески, так как существовала угроза уничтожения мною второго чека, он вовремя спохватился. Наша посетительница не была выдворена из дома до обеда.